just talked about the word being like a sword. Мы только что говорили о том, что Слово Божье — это меч. Jesus gave an illustration about the word. Иисус дал нам иллюстрацию слова. He said that two men both heard the word. Он сказал, однажды два человека услышали слово. He said both of those men were building. И он сказал, что оба человека занимались строительством. What was the difference between those two men? Но в чем была разница между этими двумя людьми? You remember? Вы помните? One of them Один did из них what he heard. Потом поступал по слову и исполнял то, что услышал. You won't be famous if you just have the word in your hand, but you don't do what it's telling you to do. Вы не станете знаменитыми, если будете держать слово в руках, но не будете исполнять то, что это слово говорит вам делать. We're all going to go back to our cities. Каждый из нас вернется в свой город. And we're going to say, oh, I was filled so much. И вы будете рассказывать о том, как вы были наполнены, что вы пережили. You know, you're so full now, it's hard for you to receive anything else. Вы настолько полны сейчас, что вам трудно еще что-то вместить. But you won't be famous just by being full. You'll be famous when it comes out of your life and it touches others. Но вы не прославитесь, если будете только слушать и наполняться. Но вы прославитесь, когда будете передавать это дальше и исполнять. We just talked about war. Мы только что говорили о войне. The men were probably more excited than the women about that. Может быть, братьям было более интересно слушать об этом, чем сестрам. I want to finish very quickly by talking a minute about marriage, about a wedding. И я хочу коротко очень в завершении упомянуть о брак, упомянуть семью. Will you turn to 2 Corinthians chapter 10? Давайте откроем, пожалуйста, второе послание к Коринфянам, 10 глава. He says in verse 17, "He who glories, let him glory in the Lord." В 17 стихе 10 главы Павел говорит: "Хвалящийся, хвались о Господе." And he says in chapter 11, verse 2, И в 11 главе во втором стихе, he says, "I betroth you to one husband, that you may present, that I may present you as a chaste virgin to Christ." Он говорит, что я ревную о вас ревностью Божью, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. This morning, for the first time, I thought about marriage and a wedding and communion. В это утро я впервые задумался о причастии и в связи с ним задумался о браке. Has everyone here been at a wedding before? Is there anyone that has not been at a wedding? Был на свадьбе. Есть ли кто-то, скажем так, кто вообще никогда не был на свадьбе? We've all seen it. Все мы видели свадьбы. And what happens when the bride comes in? И что происходит, когда входит невеста? Everybody says, "Oh, look how beautiful she is." Все сразу перешептываются и замечают: "Ой, какая она красивая!" Normally we stand to honor the fact that this is happening, this special moment. Обычно на венчании всегда, когда входит невеста, весь зал встает и приветствует ее, чтобы отметить особенность, торжественность момента. We were just at a wedding a few weeks ago. Несколько недель назад мы были на свадьбе. And both of those people had known each other for enough time that they knew that they were not perfect. Оба человека, которые вступали в брак, очень долго знали друг друга и достаточно хорошо знали друг друга, чтобы осознать, что оба они далеко не совершенны. But when she came in, но когда она зашла, when they were standing face to face, когда они стали перед другом лицом к лицу, there was not one thought in the groom's mind, in the future husband's mind, there was not one thought about her mistakes, about her sin, about her impurity. То в мыслях жениха не пронеслось ни одной мысли о том, что где-то когда-то она сделает что-то неправильно или что-то там она сделает не так. Paul says, Павел сказал, we, the church, мы, церковь, whether we're man or woman, неважно, или мы мужчина или женщина в этой церкви, we're Jesus' bride. Мы невеста Иисуса Христа. When I think about the day that I got married, я когда вспоминаю о том дне, когда я женился, it's only joy. Это только радостные воспоминания. I think about how beautiful my wife looked. Я вспоминаю, насколько красиво в этот день выглядела по-особенному моя жена. Не было в ней ни пятна, ни порока. I saw her as being pure. Я видел ее чистой. And the Lord looks upon us. И Господь смотрит на нас. He says, I want you to come and remember that I've done all that is necessary to purify you. И Он хочет, чтобы мы сейчас пришли и вспомнили все то, что Он сделал, чтобы очистить нас и осветить. Also in Corinthians, также в послании к Коринфянам, it says in 1 Corinthians, в первом послании к Коринфянам, that when we take the body in verse 24, we do this in remembrance of Jesus. В 11 главе, в 24 стихе написано, что мы кушаем от тела Христова и делаем это в воспоминание о Христе. We're remembering what has already happened. Мы вспоминаем то, что уже было сделано. When I look at my ring, когда я смотрю на свое кольцо, I don't think, oh, this ring means that I'm married. I remember, no, I'm married and I have this ring. And it's so good. Это кольцо, когда я смотрю на него, оно не значит, о, я женат. Нет, оно означает, что когда-то я вступил в брак, и теперь я женат. When we take of his body the bread broken for us. Когда мы едим от хлеба, от тела Господнего, которое было ломимо за нас. We're just saying, I'm with you, Lord. You're my husband. You've done all that's necessary to bring me into the marriage relationship with you. Мы говорим, Господь, я с тобой, я часть тебя. Ты сделал меня своей невестой, я принадлежу тебе. He brought us into a covenant. Господь привел нас к завету. A covenant stronger than marriage. И этот завет, он даже крепче, чем супружеские обязательства. Jesus said that marriage will end when we get to heaven. И Господь сказал, что этот брак окончится, когда our earthly marriages between husband and wife will end when we get to heaven. Наш брак на земле, он закончится, когда мы придем на небеса. But the covenant with him is an eternal covenant, it never ends. Но завет, который заключен с ним, он вечный, и эти брачные узы никогда не расторгнутся. And it says in verse 26, for as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. И в 26 стихе написано, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Until he comes. Пока он не придет. How is he coming? Как он придет? Well, he's coming wage war. Он придет для того, чтобы провести войну. But he's also coming to receive a bride. Но он также придет для того, чтобы забрать свою невесту. And each time we take, и каждый раз, когда мы принимаем причастие, my groom, the one who loves me, who's purchased me with his blood, he's coming for me. Мы вспоминаем, что мой жених, тот, кто приобрел меня себе, искупил меня и очистил, скоро вернется за мной. He's faithful to that covenant. И он верен этому завету. He's faithful to complete the good work that he's begun. Он верен завершить то доброе, что он уже начал. Let's stand and ask the worship group to come up. Давайте встанем. Я хочу попросить группу прославления выйти. Lord, prepare our hearts. Господь, приготовь наши сердца. We thank you that you've paid the price. Мы благодарны тебе за то, что ты заплатил цену. We thank you that you've given us clothes that were representing your righteousness, the white robes. Мы благодарны за то, что ты одел нас в белые чистые одежды, которые символизируют нашу праведность от тебя. We thank you that you see us as your bride. Мы благодарны тебе за то, что ты видишь нас своей невестой. And we know that you paid the price to bring us into your family. И мы знаем, что ты заплатил цену, чтобы принять нас, твою невесту, в твою семью. Lord, help those that haven't seen themselves that pure recently to know that you want to purify them from sin. Renew their relationship with you. Мы просим, чтобы те, кто, может быть, не видели этой чистоты и не были в ней последнее время, чтобы они обновились в ней. That they would have the joy of looking to your face, seeing your love for them. Чтобы они с радостью могли взирать в твое лицо и видеть твою любовь к ним. And let's continue to pray in our hearts as the bread and the cup are distributed and we'll all receive together. Мы можем продолжать молиться и славить Бога, когда нам будут служить и приносить нам элементы причастия.